«Спокойнее, малыш», — пробормотал я. Внезапно откуда-то издали возник похожий на крик звук. Он быстро приближался и превратился в вой полицейской сирены. С перекрестка донесся автомобильный гудок, потом визг тормозов. Оттуда, где я стоял, видно было плохо. Но вскоре звук сирены достиг максимальной громкости, когда полицейская машина пронеслась мимо супермаркета и стал стихать по мере того, как она удалялась. Несколько человек, стоявших в очередях, пошли посмотреть, в чем дело. Но большая часть осталась на месте. Люди стояли слишком долго, чтобы рисковать потерять свою очередь. Нортон пошел. Его покупки все равно лежали в нашей тележке. Через несколько секунд он вернулся и встал на место. «Местные легавые», — прокомментировал он. Тут, медленно перерастая в крик, стихая, потом снова возвышаясь до крика, завыла сирена городской пожарной охраны. Билли взял меня за руку, вернее, схватил. «Что это, папа?» — спросил он. «И тут же еще. Ты думаешь, с мамой все в порядке?» «Должно быть пожар на Канзас-Роуд», — сказал Нортон. «Эти чертовы оборванные провода». Какой-то парень распахнул входную дверь, и мне показалось, что это был тот самый, что чуть не врезался в нашу машину на Ямахе. «Туман!» — закричал он. «Что творится? Это надо видеть!» Люди стали поворачиваться к парню. Он дышал тяжело, словно долго бежал. Все молчали. «В самом деле, это надо видеть», — повторил он, на этот раз уже будто оправдываясь. Люди продолжали молча глядеть на него, кто-то шаркнул ногой, но уходить из очереди никто не хотел. Несколько человек из тех, что еще не встали в очередь, бросили свои тележки и прошли мимо неработающих касс посмотреть, о чем идет речь. Очередь снова двинулась вперед. Люди вытягивали шеи, стараясь разглядеть туман, о котором говорил вбежавший в магазин парень. Но через окно было видно лишь чистое голубое небо. Кто-то сказал, что парнишка, видимо, пошутил. Кто-то ответил, что меньше часа назад видел полосу необычного тумана на озере. Пожарная сирена продолжала надсадно завывать. Все это мне очень не нравилось. Слишком сильно отдавало большой катастрофой. Еще несколько человек вышли на улицу. Некоторые даже оставили место в очереди, отчего она продвинулась чуть дальше. Затем старый седой Джон Ли Фровин, механик заправочной станции Тексако, прошмыгнул в магазин и крикнул: «Эй, у кого-нибудь есть фотоаппарат?» Он оглядел зал и выскочил обратно на улицу. Тут уже все зашевелились. Если зрелище стоит того, чтобы его фотографировать, то уж хотя бы посмотреть надо обязательно. Неожиданно своим ржавым, но сильным старческим голосом закричала миссис Кармоди: «Не ходите туда!» Люди стали оборачиваться к ней. Стройная очередь распалась. Кто-то отправился посмотреть на туман, кто-то просто отошел, разыскивая своих друзей. Привлекательная молодая женщина в красной блузке и темно-зеленых брюках задумчиво, оценивающе смотрела на миссис Кармоди. Кассирша рядом с Бадом Брауном обернулась, и тот постучал ее по плечу своим длинным пальцем. «Не отвлекайся, Салли». Снова закричала миссис Кармоди: «Не ходите туда, там смерть! Я чувствую, что там смерть!» Бац и Олли, хорошо знавшие ее, лишь раздраженно поморщились, но приезжие, даже стоявшие в очереди, тут же отошли от нее подальше. Видимо, к этим крикливым старухам в больших городах относятся так же, словно они переносчицы какой-то заразной болезни. Впрочем, кто знает, может быть, так оно и есть. Тут через входную дверь ввалился мужчина с разбитым носом. «Там что-то есть в тумане!» — закричал он. Билли прижался ко мне, то ли испугавшись этого человека с окровавленным лицом, то ли того, что он говорил. «Там в тумане что-то есть!» — продолжал кричать мужчина. «Что-то из тумана схватило Джона Ли!» «Что-то...» — покачнувшись, он наткнулся спиной на витрину с подкормкой для газонов и опустился рядом с ней на пол. «Что-то из тумана схватило Джона Ли, и я слышал, как он кричал!» Ситуация переменилась. Волнение, вызванное бурей, а потом полицейскими и пожарными сиренами, растерянность, которую средний американец всегда испытывает при нарушении электроснабжения, атмосфера нарастающей напряженности — все это вдруг заставило людей зашевелиться. Они не побежали. Сказав так, я создал бы у вас неверное впечатление. Паники не было. Никто не бежал. По крайней мере, большинство людей не бежало. Они просто пошли. Одни пробирались к большой витрине у конца кассового ряда. Другие направились прямо к дверям, причем некоторые с неоплаченными покупками. Бад Браун тут же закричал требовательным голосом: «Эй, вы не заплатили! Эй, вы! Ну-ка вернитесь! Немедленно верните сюда пирожки с сосисками!» Кто-то рассмеялся над ним. и от этого сумасшедшего, неестественного хохота остальные люди заулыбались.